Вот я всегда говорю, что, что стихи тоже можно читать, и ничего, и не только песни петь. Вот. А знаете, как мы с Юлечкой-то познакомились? Ну, сейчас расскажу. Вот мы, то есть я приехал в Сергиев Посад, я туда приезжаю всегда, там весной, в конце марта, проходит такой всесоюзный, всероссийский фестиваль авторской песни, детско-юношеский. Там возраст участников ограничен 19 годами. И вот я вел там такую мастерскую, ко мне приходили юные авторы, поэты, ну, главным образом, авторы песен, пели мне свои песни, пели. И в конце концов я им говорю, что, ребята, ну надо же не только писать, надо же еще читать другие стихи. Надо же знать классику, надо знать что-нибудь, потому что это все так нельзя. Вот, да, ну хотя бы начать надо читать. И вот, и для того, чтобы их как-то вдохновить, я стал читать, что помню наизусть, там, из Пастернака, из Мандельштама. И вдруг по коридору, двери открыты были в комнату, по коридору проходила девушка, она услышала знакомые слова. Я как раз читал «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса», я список кораблей прочел до середины. Она услышала и вошла. Вот, то есть нас познакомил Мандельштам. Она села поодаль и вот слушала. Я смотрел, что она повторяет за мной стихи. Я понял, что она не только писатель, но и читатель. Это очень хорошо, это меня порадовало. А потом мне еще что-то кто-то читал, кто-то пел. В конце концов она говорит, а можно я прочту свои стихи? Я говорю, конечно. Ей было 19 лет. И когда она прочла стихи, я понял, что учитель ей не нужен, в общем-то. Я говорю, ну что я могу сказать? Ну все, ты уже стоишь на этой дороге. То есть ты, главное, это все не растеряй, не расплескай. Вот. Но это длилось еще несколько дней. Мы, конечно, говорили много, читали друг другу. Вот. А потом начался такой длинный какой-то эпистолярный роман. А потом я вдруг понял, что не могу вот без этого человека жить просто. Это было какое-то наваждение просто. Мы встречались где-то там вот между Киевом и Вяткой, потому что она оттуда, из этого северного русского города. Вот так вот такие какие-то метания. И в конце концов все закончилось хорошо. Вот. Да, спасибо. Вот, я хотел вот спеть такую песенку.